Лабан почесал затылок. «Я не ел твоих медовых пряников», — еще раз сказал Людвиг XIV. «Но я их отдал». «Отдал!» — взревел Лабан от злости и перекувернулся в воздухе. «Кому ты отдал мои пряники?» «А пряники вовсе и не твои», — ответил Людвиг XIV. «Ты забрал их у моих друзей». «Эти глупые бесхвостые зайцы сами отдали мне пакет!» — ревел Лабан. «Ты обманул их», — возразил Людвиг XIV. «А так как горло у тебя совсем не болит, Юкию и Туфиту получили свой кулек обратно». Лабан так и выпучил глаза на своего маленького братца. «Ты еще раскаешься», — наконец сказал он, скрежеча когтями по полу норы. И всем стало ясно, что Лабан ужасно разозлился. Но Людвиг XIV совсем не испугался. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в это время в спальню не вошел папа Ларсон. Он стоял за дверью и подслушивал. У лисиц это не считается неприличным. «Уже пора спать, поздно совсем», — сказал он. «Папа, папа, Людвиг XIV обманул меня», — закричал Лабан. «Он обманул». «Очень хорошо», — прервал его папа Ларсон. «Мой младший обманул самого Лабана, самого хитрого лисенка в лесу. Ха-ха, недурно». И тогда Лабану стало стыдно, и, поджав хвост между лапами, он нырнул в свою кровать. Папа Ларсон долго сидел в кресле, переделанном из детской коляски. «Ну, во всяком случае, Людвиг не такой уж дурак», — бормотал он. «Но обманывать своих собственных братьев и сестер ради чужих...»